Дело было закрыто, но Гехлвуду все равно не давали покоя найденные в лесу осколки фары. Сперва он пытался о них не думать, но эта деталь досадной помехой без конца крутилась у него в голове. Глава 36. Просчет. Салем, штат Массачусетс, четверг, 26 августа 2010 года. Мы с Гехлвудом встретились в Салеме у дома Бенджамина Брэдборда. Что случилось, сержант? «Писатель, поверьте, я бы не стал вас беспокоить по пустякам. Мне уже не первый день хочется вам позвонить и сказать, что концы с концами не сходятся. Говорите, как есть, сержант. Что такое вам спать не дает?» «В нашей теории все работало. Брэдберт крадет пловер Эрика Донована и оставляет его на месте преступления как улику. То же самое с письмом в кармане Аляски. Он вполне мог его положить. Но что делать с этими осколками фары? Может ли это в самом деле быть совпадением, как сказал Лэнсдейн? В итоге я опять отправился в кабинет Брэдборда, перерыл все его архивы. Он хранил кучу барахла во славу себя самого. По-моему, он был нарцисс. И смотрите, что я нашел». Гехлвуд протянул мне статью из «Кейнен Стандарт», местной коннектикутской газеты, датированную 3 апреля 1999 года. «Вечер медицинской ассоциации Кейнена. Психиатрия в деталях». В пятницу 2 апреля 1999 года медицинская ассоциация Кейнена отмечала свое 20-летие. По этому случаю в городской ратуше состоялся праздничный ужин. Почетным гостем ассоциации стал доктор Бенджамин Брэдберт, психиатр из Салема, штат Массачусетс. Он произнес речь о важной роли психотерапии в тюремной среде. «В тот вечер, когда была убита Аляска, — сказал Гехлвуд, — Брэдберт толкал речь в 3 часах езды от Маунт-Плезант. Мы ошиблись. Он не может быть убийцей. Тогда почему он покончил с собой? Чтобы не сесть в тюрьму за убийство Эленор. Но Аляска и Эленор убиты одним и тем же орудием, — заметил я. Тогда как связаны эти два убийства? Вот и я себя спрашиваю, писатель. По-моему, нас ждут новые сюрпризы. Поэтому я хотел заново обыскать дом Брэдберда вместе с вами. Может, мы что-то упустили?» Мы принялись за дело и начали с письменного стола Брэдберда. «Похоже, он коллекционировал бессмысленные воспоминания», — сказал Гехлвуд. Мы просмотрели десятки никчемных документов. У Брэдберда в самом деле была мания хранить все. Мы сумели восстановить целый 20-летний отрезок его жизни. По счетам, картам, фитнес- и видеоклубов, старым фотографиям, билетам на самолет. На некоторых были нацарапаны пометки. Мы действительно не обратили на них внимания во время первого обыска, ведь речь шла о старых воспоминаниях, и тут я наткнулся на открытку с приглашением на свадьбу. Бракосочетание Стивена Харта и Беллы Суит 30 августа 1998 года. Отель «Плаза», Бостон. «Сержант, взгляните на дату. В день убийства Эленор Лоуэлл Бенджамин Брэдберт был приглашен на свадьбу. Был ли он там на самом деле? Сейчас узнаем». Гехлвуд без труда нашел контакты Стивена Харта и, несмотря на поздний час, позвонил ему. Стивен Харт рассказал, что с Беллой Суит развелся 3 года назад, но подтвердил, что в числе гостей на свадьбе был и Бенджамин Брэдберт. «А поздно ли он ушел?» — спросил Гехлвуд. «Насколько я помню, он ночевал в гостинице. Это как-то связано с его смертью? Какая трагедия! Известно ли что-то новое о мотивах, толкнувших его к самоубийству?» Но Гехлвуд уже не слушал, он смотрел на меня со смесью непонимания и решимости. С самого начала расследования кто-то умело водил нас за нос. Предположим, что Брэдборда подставили и Эрика Донована тоже. Убийца связан с Бенджамином, с Эриком Донованом, с Эленор и с Аляской, — рассуждал Гехлвуд. «И с Казински», — добавил я. На самом дне коробки с сувенирами, откуда я извлек приглашение на свадьбу, нашлась фотография. Гехлвуд заметил ее и достал. Это было свадебное фото самого Бенджамина Брэдборда. «Невеста!» — вскричал Гехалвуд. «Невеста!» Я взглянул на снимок и остолбенел.